«Французы могут поливать своих бунтовщиков, как хотят», — отвечал милорд. «Я точно так же, как и вы, не знаю, к чему может привести действие этого подлого механизма, но зато я твердо знаю, что настоящий английский врач должен лечить своих больных только проверенными английскими средствами». Врач, который как раз начинал входить в моду, потерял всех своих пациентов в большом свете. Позвали другого врача, который принялся задавать мне непристойные вопросы касательно пуфа и объяснил, что истинный девиз Англии звучит так: «Бог и мое право супруга». Примечание. Сравните «Бог и мое право», начиная с 15 века, девиз английской монархии. Конец примечания. Однажды ночью с улицы до моего слуха донесся голос кота-француза. Увидеть нас никто не мог. Я ринулась вверх по каминной трубе, а выбравшись из нее, бросила клич «На крышу!». От этих слов у него словно крылья выросли. Он очутился подле меня в мгновение ока. Поверите ли, этот непристойный кот-француз имел дерзость воспользоваться вырвавшимися у меня словами, чтобы протянуть ко мне лапы и сказать: «Приди в мои объятия». Он осмелился без разрешения вот так спроста обращаться на «ты» к благородно рожденной кошке. Я взглянула на него холодно и, чтобы проучить, открыла, что я принадлежу к обществу воздержания. «По вашему акценту и по нестрогости ваших правил, я вижу, любезный друг, — сказала я ему, — что у вас, как у всех котов-католиков, нет ничего святого. Вы все и вся поднимаете насмех без зазрения совести, но мы, англичане, существа куда более нравственные. Мы блюдем респектабилити даже в наших удовольствиях». Юный кот, потрясенный величием английского кант, слушал меня так внимательно, что во мне проснулась надежда воспитать из него кота-протестанта. В самых изысканных словах он поведал мне, что сделает все, что я пожелаю, лишь бы ему было позволено меня обожать. Я взглянула на него не в силах ответить, ибо глаза его «very beautiful, splendid» сверкали, как звезды на небе, и рассеивали ночную тьму. Примечание. Прекрасные, великолепные. Английский. Конец примечания. Молчание мое придало ему храбрости, и он вскричал: «Киска моя!» «Какая наглость!» Возмутилась я в очередной раз, поразившись развязности французских котов. Тогда Бриски объяснил мне, что на континенте все так говорят, и сам король, обращаясь к дочери, называет ее любовно «моя маленькая киска». Примечание. Это ласковое обращение сам Бальзак нередко употреблял в переписке с Эвелиной Ганской. Конец примечания. А многие женщины, даже самые хорошенькие и самые знатные, говорят мужьям «мой котик», даже если вовсе их не любят. Так что если я хочу доставить удовольствие Бриске, я должна называть его «мой мужчинка». Примечание. В оригинале «mon petit homme», образованное по аналогии с «mon petit chat», что соответствует русскому ласкательному «котик». Конец примечания. И он с бесконечной грацией всплеснул лапами. Я предпочла удалиться, боясь не устоять. Бриски от счастья затянул английский гимн, и драгоценный его голос еще на завтра звучал в моих ушах. «О, ты тоже влюблена, милая красотка?» сказала мне хозяйка, увидев, что я улеглась на ковре, подняв все четыре лапы кверху и в сладостной неге предаюсь поэтическим воспоминаниям. Я подивилась, что женщина может быть такой проницательной, и принялась тереться о ее ноги, выгнув спину и издавая любовное мурчание, самым низким контральто. Хозяйка посадила меня к себе на колени и принялась гладить и почесывать, и вот в то самое время, когда я с нежностью глядела в ее глаза полные слез, на Бонд-стрит разыгралась сцена, имевшая для меня роковые последствия. Пак, один из племянников Пуфа, претендовавший на его наследство, в ту пору проживал в казарме лейб-гвардейцев. Примечание: Пак. От английского Пак – шалун, проказник. Это имя носит лесной дух в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», очередной французский перевод, который вышел в свет в начале 1840 года. Однако утверждать, что Бальзак почерпнул имя погубителя красотки именно оттуда, невозможно. Имя Пак фигурирует и в истории богемского короля Нодье, романе, который Бальзак ценил очень высоко, однако там его носит благородный спаниель. Конец примечания. Коварный обманщик повстречал «my dear Бриске» и поздравил его с тем впечатлением, какое он произвел на меня, прибавив, что я устояла перед чарами самых пленительных котофеев Англии. Тщеславный француз отвечал, что был счастлив обратить на себя мое внимание, но терпеть не может кошек, которые только и знают, что говорить о воздержанности и Библии. «Ах, так значит, она с вами говорит?» — спросил Пак. Таким образом, милый француз пал жертвой английской дипломатии. Однако оплошность его принадлежит к числу тех, которые ни одна благовоспитанная английская кошка простить не может. Этот юный повеса вел себя совершенно непристойно. Подумать только! Он осмелился в парке поклониться мне и даже заговорил со мной так непринужденно, как если бы мы были знакомы. Я держалась холодно и строго. Кучер, заметив этого француза, вытянул его кнутом и едва не убил. Бриске бросил на меня взгляд, от которого все во мне переменилось. Я полюбила этого кота за бесстрашие, с которым он снес удар, ибо видел только меня одну, чувствовал только блаженство от пребывания подле меня и смирял свою природу, которая заставляет любого кота спасаться бегством при первых признаках опасности. Он не угадал, что, несмотря на внешнюю холодность, я умирала от любви. С этой минуты я решилась позволить себя увести. Вечером на крыше я, не помня себя, бросилась в его объятия. «My dear», — сказала я ему, — «найдется ли у вас достаточно денег, чтобы возместить ущерб старому Пуфу?» «Весь мой капитал», — отвечал француз со смехом, — «это мои усы, лапы и хвост». Примечание. Сравните не менее гордое заявление другого литературного кота по имени Матроскин, появившегося на свет столетием позже в повести «Дядя Федор, пес и кот», 1973 год. «Лапы, хвост и усы! Вот мои документы!» Конец примечания. И он горделиво взмахнул этим самым хвостом. «У вас нет капитала!» — воскликнула я. «Да вы, my dear, просто авантюрист!» «Я люблю авантюры», — отвечал он с нежностью. «Во Франции, в тех обстоятельствах, которые ты имеешь в виду, коты дерутся. Они пускают в ход не деньги, а когти». «Несчастная страна», — сказала я. «Как же можно отправлять чужие края в посольство зверей столь неимущих?» «В том-то и дело», — отвечал Бриске. «Наше новое правительство не любит деньги в карманах своих служащих. Оно ценит только богатство ума». Любезный Бриске, говоря со мной, имел вид столь самодовольный, что я начала подозревать его в фатоватости. «Любовь без капитала — это нонсенс», — сказала я. «Если вы будете рыскать по улицам в поисках пищи, у вас не останется времени на меня, любезнейший». Вместо ответа милейший француз напомнил мне, что его бабушка вела свой род от кота в сапогах. «Вдобавок, — сказал он, — ему известны 99 способов брать деньги взаймы. Меж тем способ их тратить у нас будет один единственный. Наконец, он музыкален и может давать уроки. В доказательство он пропел мне с душераздирающей страстью национальный романс своей страны «Ах, при лунном свете». Примечание. Анонимная песенка XVIII века. Конец примечания. В тот самый миг, когда я, соблазненная столькими доводами, обещала милому Бриске последовать за ним сразу после того, как он отыщет средства прилично содержать жену, на крыше появилась целая толпа котов и кошек, приведенных Паком. «Я пропала!» — воскликнула я. Уже на следующий день старый Пуф возбудил в гражданском суде дело о прелюбодеянии. Пуф был глух. Племянники воспользовались его слабостью. В ответ на их вопрос он поведал, что ночью я нежно называла его «мой мужчинка». Для меня это прозвучало как одно из самых страшных обвинений, потому что я ни в коем случае не могла объяснить, от кого узнала это любовное выражение. Милорд, сам того не зная, причинил мне большое зло. Но я уже давно заметила, что он впал в детство. Его милость так никогда и не узнал о тех низких интригах, жертвой которых я сделалась. Те юные коты, которые защищали меня от обвинений светского общества, сказали мне, что порой он зовет своего ангела, отраду своих очей, свою «дарлинг», свою «свит», красотку. Моя родная мать, прибывшая в Лондон, отказалась со мной увидеться и меня выслушать. Она сказала, что английская кошка обязана быть выше подозрений и что я омрачаю ее старость. Сестры, завидовавшие моему возвышению, подтвердили доводы обвинителей. Наконец, слуги также дали показания против меня. Тут-то я ясно поняла, что является в Англии самым страшным грехом. Лишь только речь заходит о прелюбодеянии и преступном сговоре, все чувства замолкают. Мать перестает быть матерью, кормилица мечтает вернуть назад свое молоко, и все кошки подымают дикий вой. Но верхом подлости стало поведение моего старого адвоката. Некогда он верил в невинность королевы Англии, а теперь, когда я рассказала ему все до мельчайших подробностей, убедил меня, что ночью все кошки серы, и обвинить меня ни в чем невозможно. После чего я в доказательство своей невинности призналась ему, что вовсе не понимаю выражения «преступный сговор». Он объяснил мне, что о сговоре толкуют именно потому, что говорят в этом случае совсем немного. Так вот, этот адвокат, купленный капитаном Паком, защищал меня так дурно, что дело мое казалось проигранным. Примечание. Каролина Брауншвейгская, 1768-1821 годы, в 1795 году вышла за принца Уэльского, наследника британского престола. Брак оказался неудачным. Принцесса жила в разъезде с мужем, но когда в 1820 году он взошел на престол, Каролина против воли супруга вернулась из Италии в Англию, после чего Верхняя палата парламента начала против нее процесс по делу о супружеской измене. И хотя общественное мнение было на стороне королевы, вынесло обвинительный приговор. Конец примечания. Тогда я набралась мужества сама выступить перед судьями. «Милорды», — сказала я им, — «я английская кошка, и я невинна. Что скажут о правосудии старой Англии, если...» Не успела я договорить, как чудовищный ропот заглушил мои слова. Настолько сильно статьи в «Cat Chronicle» и друзья Пака настроили публику против меня. Она ставит под сомнение правосудие старой Англии, создавшей суд присяжных, — кричали все кругом. «Она хочет объяснить вам, милорд, — вскричал отвратительный адвокат моего противника, — что разгуливала по крышам с французским котом в надежде обратить его в англиканскую веру, тогда как на самом деле она училась там говорить своему супругу на чистом французском языке «мужчинка», знакомилась с подлыми правилами папизма и привыкала презирать законы и обычаи старой Англии». Когда английская публика слышит подобный вздор, она теряет рассудок. Поэтому речи гнусного адвоката, нанятого Паком, были встречены громом лапоплесканий. Меня признали виновной, хотя я могла бы доказать, что в свои 2 года и 2 месяца еще не изведала, что такое кот. Но зато благодаря случившемуся я твердо поняла, что именно из-за подобного слабоумия Альбион называют «старой Англией». Я сделалась кота-ненавистницей, не столько из-за своего развода, сколько из-за смерти моего обожаемого Бриска, которого Пак, опасаясь его мести, убил во время мятежа. Отныне ничто так не возмущает меня, как разговоры о порядочности английских котов. Вы видите, о французские животные, что, сближаясь с людьми, мы перенимаем все их пороки и дурные установления? Возвратимся к дикой жизни, в которой мы повинуемся лишь инстинктам и не усваиваем себе привычки, противные священнейшим законам природы. В настоящее время я сочиняю политический трактат, предназначенный для звериного рабочего класса. В нем я призываю трудящихся животных больше не вращать вертел и не позволять запрягать себя в тележки, а также обучаю их способом избавиться от аристократического гнета. Примечание. В некоторых провинциях, например, в Лангедоке, вертел вращают с помощью специально выдрессированной собаки, которую заставляют бегать по кругу. Зрелище это, разумеется, забавное, однако за собакой тоже нужен глаз да глаз, потому что она порой останавливается, и тогда жаркое подгорает. Да и вообще, может ли получиться удачным жаркое, зависящее от причуд четвероногого служителя? Ведь бывает и так, что повару приходится подзывать сбежавшего жарильщика свистом или, еще того хуже, бросаться за ним вдогонку. Гримо де ла Реньер. Альманах гурманов. Москва. 2011 год. Страница 448. Смотрите также ниже в рассказе «Первый фельетон пистолета» упоминание о вертеле, который вынужден крутить влюбленный пес Азор до своего чудесного превращения из поваренка в возлюбленного королевы. Конец примечания. Хотя считается, что кошки пишут как курица лапой, надеюсь, что мои писания удостоятся одобрения мисс Гарриет Мартино. Примечание. Гарриет Мартино, 1802-1876 годы, английская писательница, автор статей на экономические и религиозные темы, борец за права угнетенных. Конец примечания. Вы знаете, что на континенте литература сделалась прибежищем всех кошек, которые протестуют против безнравственной брачной монополии, восстают против тирании общественных установлений и желают возвратиться к жизни по законам природы. Я забыла вам сказать, что хотя Бриске был убит ударом в спину, коронер, подлый лицемер, объявил, что он отравился мышьяком. Как будто кот столь веселый, столь сумасбродный, столь легкомысленный мог задуматься о жизни столь серьезно и принять решение столь ответственное. Как будто кот, которого полюбила я, мог добровольно расстаться с жизнью. Примечание. Коронер. Специальный судья, выясняющий причины смерти, происшедшей при загадочных обстоятельствах. Конец примечания. Тем не менее, в ход пустили аппарат Марша и обнаружили на тарелке Бриске следы яда. Примечание. Джеймс Марш, 1789-1846 годы. Английский химик, изобретатель аппарата, позволяющего отыскать в органических остатках даже самые микроскопические дозы мышьяка. Об этом аппарате часто упоминали во французской прессе 1840 года в связи с процессом Мари Лафарж, которую обвиняли в отравлении собственного мужа. Конец примечания.